вполне разделял самомнение всех гестаповцев. Пора понять это и господам на фабрике. Правда, они носят мундир, и по чину, и окладу они, вероятно, намного выше невзрачного комиссара. Однако он уперся. «Нет, господа, что касается Клуга, это дело только государственной полиции. Тут я ничего не скажу. Вам я предлагаю одно. Предоставьте Клуга беспрепятственно приходить и уходить, когда ему вздумается. Никакой ругани и запугиваний. И беспрепятственно допускайте указанных мной агентов на ваше производство. И насколько это в ваших силах, содействуйте им. Договорились?» «Я попрошу письменно подтвердить это распоряжение», — воскликнул офицер. «И сегодня же...» «Сегодня? Уже довольно поздно. Может быть, завтра?» «Да завтра Клуга, наверное, не придет, если он вообще сюда еще придет. Итак, Хайль Гитлер, господа!» «Черт бы его побрал!» — процедил сквозь зубы офицер. «Эти типы с каждым днем наглеют. Взять бы это гестапо да на виселицу. Воображают, что если они могут засадить любого немца, так им все дозволено. Но я офицер. Больше того, я кадровый офицер. Я хотел еще сказать...» Голова Эшериха снова просунулась в дверь. «Может быть, у этого субъекта здесь остались какие-нибудь бумаги, письма, личные вещи? Это уж вам придется спросить старшего мастера. У мастера ключ от его шкафа». «Прекрасно», — сказал Эшерих, опускаясь на стул. «Так вы и спросите мастера, господин обер-лейтенант. Только если вас не очень затруднит, хорошо бы поскорее, а?» На один миг их взгляды скрестились. Насмешливые бесцветные глаза Эшериха и потемневшие от гнева глаза лейтенанта. Один миг вели борьбу между собой. Затем офицер щелкнул каблуками и вышел из комнаты, чтобы добыть нужные сведения. «Забавный тип», — сказал Эшерих нацистскому чиновнику, слишком усердно перебиравшему что-то на своем столе. «Желает всему гестапо очутиться на виселице. Хотел бы я знать, долго ли вы тут еще просидели бы, не будь нас? Вот вам и вывод. Все государство — это гестапо. Без нас все рухнуло бы, и вы все очутились бы на виселице».